Аля, мы все воскресенье провели вместе и, казалось, надышаться друг другом не могли. Беспрерывно целовались, обнимались и любили друг друга сутки напролет. В понедельник ужасно не хотелось расставаться, но учеба не терпела прогулов. А их у меня из-за свадьбы и так хватало. «Где твое кольцо?» – спросил Ренат, когда я уже собиралась выходить из квартиры, чтобы отправиться в универ. «Понятия не имею. Я, по-моему, в нашу брачную ночь его где-то у тебя оставила», – ответила я, пожимая плечами. Ренат, не говоря больше ни слова, развернулся и пошел на поиски. Я это поняла, когда он вернулся, ухмыляясь и вертя перед моим носом колечком. Он сам взял мою руку и надел его. «И больше не снимай», – потребовал он, сверкнув перед моим носом и своим кольцом. «Думаешь, нам стоит объявлять об этом всему свету?» – спросила я, переживая, как такую новость воспримут друзья и знакомые. «Давно пора. Не видел в этом проблемы Ренат. Но, может, скажем, что мы тайно поженились и не хотели никому говорить?» – спросила я, надеясь, что он согласится, ведь я уже предвидела реакцию Лики на то, что ее не позвали на свадьбу. «Если тебе так будет проще, то я не против», – согласился Ренат. «Люблю тебя», – выдохнула я и запечатлела поцелуй на щеке дорогого и понимающего мужа. «Ну нет, любимых так не целуют», – возмущенно пыхтел Ренат, выталкивая меня из квартиры и пытаясь прижать к двери уже в подъезде. «Веди себя прилично», – выдохнула я прямо в губы любимого и слегка оттолкнула, планируя наверстать все вечером. «Какие у тебя планы на день?» спросила я, потому что уже понимала, что буду сильно скучать без него целый день. «Вообще нужно бы появиться в офисе, но я решил, что хочу провести весь день с тобой и написал отцу, что у меня срочные дела в универе», сообщил Ренат, вызывая счастливую улыбку на моем лице. «Серьезно? Весь день будешь со мной?» «Ни на шаг не отойду», подтвердил он, взяв меня за руку. «Но на пару тебя не пустят», надув губы, сообщила я. «Я, как верный муж, буду ждать под дверью и страдать от разлуки», – пообещал он мне. В универ мы приехали в самый час пик, когда основная масса студентов торопилась успеть на первую пару. Наше совместное появление не прошло незамеченным, а счастливые улыбки и влюбленные взгляды не могли оставить равнодушным никого. Кто-то умилялся и завидовал, а кто-то закатывал глаза, считая, что это показуха. «Аля! Это как понимать? Еще в пятницу ты уверяла меня, что ничего общего иметь не хочешь с этим». Лика поджала губы, когда поймала мой говорящий взгляд, обещающий ее убить. «Так целая вечность с тех пор прошла», – отозвался Ренат. «Мы помирились», – заявил он, обнимая наши скрещенные руки в знак доказательства. «А это что?» Вытаращив глаза, Лика схватила мою ладонь и притянула поближе к себе. «Да быть не может! Когда?» «Уже 2 недели прошло», – пробормотала я. «Но вы ведь тогда поругались». Не веря ни единому слову, вспомнила моя подруга и проводила подозрительным взглядом с него на меня и обратно. Тайно поженились и поругались. С чего вдруг? Наши родители вмешались и нас рассорили. Помог Ренат на ходу, сочиняя нам легенду. Когда мы признались, они были против. Аля расстроилась, что моя семья ее не приняла, а я психанул, что она не захотела отказываться от своих и сбежать со мной. История, которую вещал мой находчивый муж, попахивала полнейшим бредом. Но в голове моей подруги каким-то образом вся эта белиберда сложилась. «Так вот оно что! А я всю голову сломала, думая, с чего у вас так резко все разладилось?» Улыбнувшись, наконец заявила она. «Так, а что сейчас?» «Мы случайно столкнулись в субботу на концерте. В общем, поговорили и решили вместе бороться за свою любовь». Это уже я добавила информацию в общую картину. Лика проглотила эту историю и, кивнув, встрепенулась. «Пошли скорее, мы ведь опаздываем!» Вспомнила она про учебу и припустила вперед. А мы с Ренатом переглянулись, стараясь сдержать рвущийся наружу смех, и побежали за ней. «А что происходит? Вы с Ренатиком снова вместе?» пропела Диана, вырастая перед столом, который мы с Ликой только успели занять. «Да, метко ты подметила. Они теперь вместе навсегда». пропела Лика, как бы невзначай, показывая на простое колечко на моем безымянном пальце. «Что?» – недоверчиво протянула Мальцева. Она схватила мою правую руку и уставилась на кольцо, багровее от злости. Я сразу же выдернула свою руку из ее захвата, недовольно посмотрев на стерву. «Тебе что-то от меня надо?» – спросила я, также недовольна, желая поскорее избавиться от одногруппницы. «Надо! Очень надо, чтоб ты сдохла!» Наклонилась прямо к моему лицу, прошипела эта гадюка. «Эй, Мальцева, ты вообще охренела? Чего несешь?» Тут же вспылила Лика, отталкивая Диану от меня подальше, потому что сама я растерялась, не ожидая подобное услышать. Блондинка вся тряслась от злости, и вместо того, чтобы занять место в аудитории, выскочила из нее как пробка. Мы лишь переглянулись с подругой. «Вообще с ума сошла», – прокомментировала Лика. «Я даже не знаю, что и сказать. Хотя она же строила планы по покорению твоего Ренатика. А тут ты пришла, увидела, еще и женила на себе. Но это не дает ей права такие вещи говорить». Все еще ошарашенно пробормотала я. «Я в шоке». «А в каком я шоке? Моя подруга замуж вышла, а я даже на ее свадьбе не погуляла». Резко сменила тему Лика и многозначительно на меня посмотрела. Меня еще мучили какое-то время мысли о стычке с Дианой. Я никогда не думала, что могу стать кому-то настолько ненавистной. Наверное, поэтому меня так задели ее слова. Конечно, я не жила в свои 20 лет под колпаком, ограждающим меня от всех ненастей. И всякое приходилось слышать в свой адрес. Но чтобы желать мне смерти, это, конечно, что-то новое. Я даже слегка переживала, а не придумает ли эта стерва какую-нибудь лютую месть. А что, кислоту в лицо еще никто не отменял? Но стоило мне только очутиться в объятиях любимого мужа, который нам с Ликой еще и кофе с целым пакетом вреднющей еды принес, я тут же и думать забыла о Мальцевой. А потом даже не вспоминала. Может, потому что эта мадам больше не отсвечивала. «Пошли после занятий на свидание», – предложил Ренат перед последней парой. «Пойдем. А куда?» – засияла я широкой улыбкой. «Я еще не решил», – ответил мой муж, загадочно прищурив глаза. «Я вот сейчас думаю, что мне больше нравилось, когда вы разругались и были не вместе?» – буркнула Лика, закатывая глаза. «Не завидуй, у тебя обязательно появится такой же прекрасный парень», ответила я подруге, понимая, что со стороны мы смотрелись максимально приторно. «Точно», – подтвердил Ренат. «Хочешь, я тебя с кем-нибудь из друзей познакомлю? Сходим на двойное свидание». «Серьезно?» – выпалила Лика, вытаращив на него глаза. «Вообще легко. Кого позвать?» Хмыкнув, уточнил мой муж, уже открывая телефонную книжку на своем мобильнике. «А кто у вас там свободен еще остался? Митя и Фил?» «Оба, в принципе, красавчики», – размышляла вслух моя подруга. «Хотя...» Она закатила к потолку глаза и скуксилась, теряя надежду найти среди них достойного. «Они оба жуткие бабники, а мне этих однодневных приключений вроде как не надо», – сокрушалась Лика. «Значит, поищем кого-нибудь среди родственников», – заявил мой муж, удивляя даже меня. «И зачем ты ей пообещал?» Спросила я, когда мы с Ренатом остались одни и катили в неизвестном лично мне направлении на свидание сюрприз. «Я, если что, серьезно. Надо только подумать, с кем ее познакомить», – заговорил Ренат. «Пусть своими отношениями занимается, и мы ей так глаза мозолить не будем. У тебя есть ее фотка, кстати?» Ренат на самом деле не шутил и отправил фото Лики пятерым своим родственникам, подходящим по возрасту и статусу. «Вскоре мы приехали к набережной. Вышли из машины и направились на прогулку. Это я так думала, шагая рядом с мужем и любуясь красотой. Оказалось, что я давно здесь не была, и многое успело измениться, перестроиться, а подойдя к пирсу, я поняла, что мы здесь не просто на прогулке. Нас ждал прогулочный кораблик. Обычно на таких вечернее время устраивались дискотеки. Я пару раз на подобном каталась, но в этот раз кораблик оказался арендованным с потрохами. На нем плыли только мы вдвоем и экипаж судна. Мы стояли на носу кораблика и смотрели на водную гладь и прибрежные строения, мимо которых проплывали. И в тот момент мне казалось, что ничего лучше и придумать было нельзя, чем плыть на надежном судне в объятиях любимого человека, да хоть на край света. На борту для нас еще и романтический ужин был предусмотрен. Я снова будто вернулась в то время, когда у нас все только начиналось. В тот момент, когда мы нырнули с головой в отношения, забыв про обязательства. Тогда подобные вечера Ренат организовывал практически ежедневно. «Не хочу, чтобы наши чувства быстро убил быт», – произнес Ренат, когда мы уже вернулись в его квартиру. «Давай сделаем вид, что у нас все только начинается, и продлим конфетно-букетный период». «Я только за», – счастливо пробормотала я, валясь с ног после долгого насыщенного дня. Следующие два дня Ренат только отвозил меня в университет и мчался в офис. Отец не давал ему времени расслабиться. После пар он забирал меня и отвозил домой, а сам снова мчался на работу и возвращался довольно поздно. Хотя мне не на что было жаловаться, так я успевала учиться, дожидаясь его возвращения. «Ренат, тебе не обязательно забирать меня после университета каждый день», сказала я мужу, когда он высадил меня у дома, устало откинув голову на подголовник и зажмурил на секунду глаза. «Мне несложно. К тому же я скучаю. А так у меня есть эти 20 минут рядом с тобой», сообщил Ренат. «Ты так выматываешься. Мне приятно, что ты обо мне заботишься, но я тоже хочу быть полезной». Снова настаивала я на своем. «Давай завтра я после пар сама приеду к вам в офис. Покажусь тебе, выпьем кофе, и я уеду. Не буду мешать». «Хорошая идея. Как раз отец про тебя спрашивал. Он будет рад видеть, что у нас все наладилось», – согласился Ренат. На следующий день я так и сделала. Последняя пара отменилась, и я, ничего не говоря, решила сделать любимому сюрприз и приехать пораньше. По дороге заскочила в одну известную кондитерскую и купила коробочку вкусных пирожных, чтобы побаловать мужа сладеньким, ну и себя заодно. Я заранее узнала адрес и в каком кабинете смогу найти его, так что о своем приезде я никого не известила. В холле, спросив, кто я и кому, выдали временный пропуск и пропустили через турникет. Улыбка сама собой расползалась на лице, как только я предвкушала радостную физиономию мужа. Вышла из лифта и быстро огляделась, поняла, в какую сторону дальше двигаться. «Правильно, сын, что послушал меня. Даже если вы оба не хотели этого брака, нужно постараться и выглядеть как любящая семья». Услышала я голос за дверью, в которую только что хотела постучать. Заметив, что она приоткрыта, я решила все же послушать дальше. Что-то подсказывало, что меня ждал не меньший сюрприз.